А с тобой мне не удается быть спокойной, сохранять душевное равновесие», — сказала Ева и внутренне смешалась еще больше. Ей не хотелось признаваться вслух, говорить этому человеку, который нарушал ее равновесие часто и без труда. «Только я его приобретаю, удерживаюсь с нем какое-то время и начинаю соображать, кто есть я, кто есть мы, как при взгляде на тебя снова начинаю спотыкаться. И я не могу вздохнуть, потому что чувства во мне начинают бурлить и схватывают за горло. Не знаю, что с этим поделать, как с этим бороться. В такие моменты я думаю, я замужем за ним, замужем почти год, но все равно, когда он входит в комнату, у меня замирает сердце». Ева перевела дыхание. «Рорк, ты лучшее, что мне когда-либо было. В моей жизни больше всего значишь ты. Я люблю тебя так, что это даже пугает меня. Мне кажется, что будь у меня выбор, я ничего не изменила бы. Итак, можешь теперь дать волю обиде». Я договорила. Для разгула моей обиды ты оставила маловато пространства. Ева вдруг почувствовала, что напряжение ее начинает спадать, и когда Рорк шагнул к ней, она даже улыбнулась. Он скользнул руками по ее плечам, по спине. «Ева, у меня тоже нет выбора, и он мне не нужен». «Мы не поссоримся, Рорк?» «Думаю, нет, не поссоримся». Не отрывая взгляда от его глаз, Ева потянула за пояс его халата. «Ты знаешь, я ехала сейчас по городу и вдруг поняла, что я жива». Она распахнула на нем халат и прикоснулась губами к его плечу. «И сейчас я тебе это покажу». Она откатилась от него и встала. «Мне нужно шевелиться. Если до начала рабочего дня останется какое-то время, я вздремну у себя в кабинете, в центральном». Свой халат она не нашла, взяла халат Рорка и улыбнулась ему. «Правда, мне нужно ехать. Не хочу, чтобы Зака заперли в участке так же, как поначалу. Но мне придется подержать его какое-то время под охраной». «Так пришли его сюда», — пожал плечами Рорк. «Точно. И как я сама не додумалась. Ведь если я возьму одну из своих машин, то смогу оставить свою колымагу здесь. Пусть поработает над ней. Будет чем заняться». Рорк внезапно посмотрел ей в глаза пристальным взглядом. «Как ты считаешь, насколько велик у тебя шанс сегодня опять влипнуть в какой-нибудь случай с развалинами или взрывами?» «Никто не может знать». «Бери любую машину, кроме 3X-2000. Я ездил на ней всего один раз». Она отпустила какой-то комментарий насчет мужчин и их игрушек, но Рорк чувствовал себя таким расслабившимся и помягчавшим, что пропустил колкость мимо ушей. Глава 20. «Дорогой товарищ, мы Кассандра, хранители верности. Уверены, что ты наблюдаешь, как марионетки из либеральных СМИ сообщают о происшествиях в Нью-Йорке. Нам противно слушать их всхлипывания и причитания. Остается только удивляться тому, что они осуждают разрушение сусальных символов оппортунистического правительства, которое держит всю страну под ногтем. Нас бесит односторонний предвзятый взгляд этих СМИ на известные события. Где же их убеждения? Где их объективность? Они все еще не видят и не понимают, кто мы и что мы значим для них. Сегодня вечером на этот прогнивший город обрушился гнев богов. Мы нанесли удар и видели расползавшихся крыс. Но это ничто по сравнению с тем, что мы еще сделаем. Наш противник — та женщина, которую обстоятельства должны были бы утихомирить, чтобы она не мешала нам в выполнении нашей миссии. Оказалась сильнее, чем можно было ожидать. Она опытна и крепка, но именно это нам и требовалось. Да, из-за нее мы упустили определенное денежное вознаграждение, которое наши соратники, и ты в том числе, хотели бы получить как можно скорее. Но пусть тебя не беспокоит этот вопрос. У нас достаточно финансовых возможностей. Ты должен полагаться на то, что мы доведем начатое нами до конца. Ты не должен колебаться своей уверенности и в обязательствах относительно нашего дела. скоро, очень скоро пойдет наиболее почитаемый символ этой насквозь коррумпированной и слабой нации. Когда все будет окончено, виноватые заплатят за все. Готовься. Мы встретимся с тобой с глазу на глаз в течение 2 суток. Необходимые бумаги в порядке. Следующую схватку, которая состоится здесь, мы завершим сами, лично. И тогда мы отпразднуем нашу победу. Выпьем за того, кто направил нас на этот путь. И создадим платформу для нашей новой республики. Мы – Кассандра. Пибоди шла в зал для совещаний. Она только что повидала Зака и все еще немного нервничала после их разговора с родителями по дальней связи. И ей, и Заку пришлось надавить на отца с матерью, чтобы те не приезжали в Нью-Йорк. Заку не хотелось, чтобы родители застали его в таком плачевном положении. Хотя он пребывал не в камере, но все равно находился под замком. А Пибоди была полна решимости оградить брата от возможных обвинений и вернуть его к нормальной жизни. Несмотря на все попытки успокоить их, родители, разумеется, ужасно расстроились. Мать с большим трудом сдерживала слезы. Отец казался ошеломленным и беспомощным. Их голоса до сих пор звучали в ушах Пибоди. Она решила, что работа — лучшее лекарство. Откопать бы эту лживую сучку Клариссу, а потом хрустнуть ее из дачной шеи, как веточкой. С такой закипавшей в ней жаждой насилия она вошла в зал и увидела Макнаба. «О, черт!» — подумала она и пошла прямо к кофеварке, на ходу бросив. «Ты сегодня рано». «Я подумал, что ты придешь раньше». В качестве первого шага Макнаб решительно подошел к двери и закрыл ее. «Я считаю, что ты обязана меня выслушать и объяснить, что, черт побери, происходит. Я не должна тебе ничего объяснять. Нам хотелось заняться сексом, мы это сделали. И все. Я только что получила лабораторные заключения. А я тебе говорю, не сделали и не все». Он понимал, что формально она была права, но понимала то, что не сможет теперь спокойно видеть перед собой целыми днями это серьезное лицо и это потрясающее упоительное тело. Он скорее провалился бы сквозь землю, чем произнес, что они это сделали, и все. «Макнаб, у меня голова занята более важными вопросами, чем твое эго. Например, меня вызывает дантист на полугодичный осмотр. Приберегла бы свои глупые колкости для кого-то более достойного их. Со мной они не срабатывают. Черт побери, мы с тобой были вместе, и нам было хорошо». Пибоди пожала плечами. «Было. Это оспрягаемого глагола, прошедшее время». Он шагнул к ней, выхватил из ее рук фуражку и швырнул на пол. «Но почему?» У нее забилось сердце. «Дьявол, ведь, по идее, она не должна была ничего чувствовать». «Потому что мне так хочется». «Пибоди, мы с тобой не в детском саду». «Потому что если бы я не валялась с тобой в постели, я была бы с Заком», — неожиданно закричала она. «А если бы я была с ним, мне не пришлось бы сейчас говорить своим родителям, что против него, того и гляди, выдвинут обвинение в убийстве». «Это не твоя вина и не моя». Он услышал, что дыхание стало прерывистым, и это расстроило его. Он смертельно боялся, что Пибоди может расплакаться. Во всем виноваты Брэнсоны. И Даллас не позволит, чтобы Зака в чем-нибудь обвинили. На этом и остановись, Ди. Мне нужно было это предвидеть. Я должна была быть с ним, а не с тобой. Он неожиданно взял ее за плечи и быстро встряхнул их. Ты была со мной, и этого не изменишь. И я хочу, чтобы ты опять была со мной. Черт побери, Ди, я не кончил. Макнаб стал целовать ее с какой-то беспомощной яростью, вожделением и смущением. Пибоди издала короткий стон, означавший что-то среднее между отчаянием и облегчением. Она тоже целовала его, делала это пылко, неистово, тщетно борясь сама с собой. В зал вошла Ева, остановилась как вкопанная. «Вот это да!» Они были настолько поглощены своим порывом, что даже не услышали ее. «О, Боже!» — воскликнула Ева. Она закрыла глаза ладонью, надеясь, что когда уберет руку, парочка уже исчезнет. Не тут-то было. «Разойтись!» Глаз вопиющего в пустыне. Ева сунула руки в карман и попыталась игнорировать тот бесспорный факт, что руки Макнаба в этот момент находились на заднице Пибоди. «Я сказала, разойтись!» — уже крикнула Ева. Окрик дошел. Они отскочили друг от друга, словно между ними находилась сжатая пружина, и кто-то ее освободил.